Глава 3. Путешествие доктора Обнюбиля. После целого ряда неслыханных превратностей судьбы, большую частью не оставивших по себе даже памяти из-за разрушительного действия времени и плохого стиля историков, в Пингвине был установлен государственный строй, основанный на принципе самоуправления. Пингвины избрали собрание или ассамблею и облекли ее правом назначать главу государства. Этот последний, избираемый из среды простых пингвинов, не носил на голове страшного гребня чудовища и не пользовался неограниченной властью. Он сам был подчинен законам своей страны. Ему не был присвоен королевский сан. При его имени не ставилось порядковое числительное. Он звался либо Патурлий, либо Женвион, Труфальдин, Каканцо, Бредуй и тому подобное. Такие правители не вели войн, у них не было для этого подходящих одеяний. При новом строе государство получило название республики, что означает «общественное дело». Сторонники ее получили наименование республиканистов или республиканцев. Их называли также республикашками, а то и сволочью. Последнее, впрочем, считалось слишком грубым. Пингвинская демократия не была независима. Она повиновалась финансовой олигархии, которая создавала общественное мнение при помощи газет и держала в своих руках депутатов, министров и президента. Она бесконтрольно распоряжалась финансами республики и направляла внешнюю политику страны. Каждая империя, каждое королевство содержали тогда огромную армию и флот. Вынужденная ради своей безопасности подражать им в этом, Пингвиния изнемогала под тяжестью военных расходов. Все сетовали, искренне или притворно, на столь суровую необходимость. Однако богатые люди, торговцы и дельцы охотно подчинялись ей из патриотизма, а также в расчете на то, что солдаты и моряки защитят их собственность и приобретут для них за пределами страны новые рынки и территории. Крупные промышленники стояли за производство пушек и кораблей, движимые рьяным желанием защищать государство и получать все новые заказы. Из граждан среднего достатка и людей свободных профессий одни безропотно подчинялись такому порядку вещей, считая его незыблемым, другие с нетерпением ждали перемен и надеялись добиться от властей одновременного всеобщего разоружения. К последним принадлежал и знаменитый профессор Обнюбиль. «Война — варварство, которое исчезнет с развитием цивилизации», — говорил он. «Великие демократические государства миролюбивы, и с этим духом скоро вынуждены будут считаться даже самодержавные правители». Профессор Обнюбиль, после 60 лет уединенной и замкнутой жизни у себя в лаборатории, куда не проникал извне никакой шум, решил самолично познакомиться с духом народов. Выбрав для начала своих изысканий самое обширное из демократических государств, он поплыл в Новую Атлантиду. После двухнедельного плавания пакетбот его вошел ночью в залив Тританпорта, где стояли на якоре тысячи кораблей. Железный мост, переброшенный над водою, весь залитый огнями, соединял две набережные до такой степени удаленные одна от другой, что профессору Обнюбилю показалось, будто он плавает по морям Сатурна и видит перед собой чудесное кольцо, опоясывающее планету Старца. По этому огромному мосту переправлялось более четверти всех богатств мира. Сойдя на берег, ученый-пингвин остановился в 48-этажном отеле, где его обслуживали автоматы. Затем, по большой железнодорожной магистрали, он отправился в Гигантополис, столицу Новой Атлантиды. В поезде были рестораны, игорные залы, стадионы, телеграфное бюро для передачи торговых и финансовых извещений, евангелическая часовня и типография большой газеты, которую ученый-доктор не мог читать, не зная языка Новой Атлантиды. Проходя вдоль больших рек, поезд встречал на своем пути промышленные города, затемнявшие небо дымом своих труб. Города черные днем, города красные ночью, полные рокота при свете солнца и полные рокота в ночной тьме. «Вот народ, слишком занятый промышленностью и торговлей, чтобы вести войны», — думал ученый. «Теперь-то я уже уверен, что новые атланты следуют миролюбивой политике, ибо аксиома, принятая всеми экономистами, гласит, что мир с другими государствами и мир внутри государства необходим для развития торговли и промышленности». Осматривая Гигантополис, он утвердился в этой мысли. Люди мчались по улицам с такой быстротой, что опрокидывали все на своем пути. Абнюбиль, неоднократно сбитый с ног, извлек из этого пользу, поняв, как себя вести. К концу часовой прогулки он сам сшиб какого-то атланта. Выйдя на большую площадь, он очутился перед портиком дворца в классическом стиле, возносившего свои коринфские колонны с большими акантовыми капителями на 70 метров над пьедесталом. Когда он стоял в восхищении, запрокинув голову, к нему подошел какой-то скромный с виду человек и заговорил с ним по-пингвински. «Вижу по вашей одежде, что вы из Пингвинии. Я владею вашим языком. Я присяжный переводчик. Перед вами дворец парламента. В данный момент идут прения. Не угодно ли послушать?» Заняв место на трибуне, доктор устремил взор на множество законодателей, сидевших в плетеных креслах, положив ноги на пюпитры. Встал председатель и невнятно начал бормотать посреди всеобщего невнимания тексты постановлений, которые тотчас же переводил ученому его спутник. «Ввиду благоприятного для штатов окончания войны за монгольские рынки, предлагаю представить список военных расходов в финансовую комиссию. Кто против? Предложение принято. Ввиду благоприятного для штатов окончания войны за рынки в Третьей Зеландии, предлагаю представить список военных расходов в финансовую комиссию. Кто против? Предложение принято». «Не ослышался ли я?» — спросил доктор Абнюбиль. «Как? Вы, промышленный народ, ввязались во все эти войны?» «Конечно», — отвечал переводчик, — «ведь это промышленные войны. Народы, не имеющие развитой торговли и промышленности, не нуждаются в войнах. Но деловой народ вынужден вести завоевательную политику. Число наших войн неизбежно возрастает вместе с нашей производственной деятельностью. Как только та или иная отрасль нашей промышленности не находит сбыта для своей продукции, возникает надобность в войне, чтобы получить для него новые возможности. Вот почему в этом году у нас была угольная война, медная война, хлопчатобумажная война. В Третьей Зеландии мы перебили 2/3 жителей, чтобы принудить остальных покупать у нас зонтики и подтяжки». В это время какой-то толстяк, выседавший в центре собрания, поднялся на трибуну. «Я требую, — сказал он, — объявления войны правительству Изумрудной Республики, которая на всех рынках мира нагло оспаривает у наших свиней гегемонию на окорока и колбасы». «Кто такой этот законодатель? — спросил доктор Абнюбиль. «Это свиноторговец». «Возражений нет?» — спросил председатель. «Ставлю на голосование». Предложение объявить войну Изумрудной Республике было проголосовано поднятием рук и принято весьма значительным большинством. «Как?» — сказал переводчику Абнюбиль. «Вы приняли постановление о войне с такой поспешностью и безразличием». «О, эта война небольшая. Она обойдется всего-навсего в каких-нибудь 8 миллионов долларов». «А люди?» «Цена людей входит в эти 8 миллионов». Тут доктор Абнюбиль, сжав голову руками, с горечью подумал. «Если богатство и цивилизация несут с собой столько же поводов к войнам, как бедность и варварство, если безумие и злоба человеческие неизлечимы, то остается сделать только одно доброе дело. Мудрец должен запастись динамитом, чтобы взорвать эту планету. Когда она разлетится на куски в пространстве, мир неприметно улучшится, и удовлетворена будет мировая совесть, каковая, впрочем, не существует».